Я родилась в Санкт-Петербурге в 1744 году. Императрица Елизавета как раз вернулась из Москвы после коронации. Она воспринимала меня от купели, а крестным отцом был великий князь, будущий император Петр III. Этой честью, оказанной мне императрицею, я была обязана не столько родству ее с моим дядей, вице-канцлером, женатым на двоюродной сестре государыни, сколько дружбе Елизаветы с моей матерью. В царствовании Анны матушка моя с величайшей деликатностью, готовностью и, осмелюсь сказать, великодушием снабжала деньгами Елизавету, в ту пору еще великую княгиню, когда ей, стесненной в средствах, не хватало на содержание дома и на украшения, которые она очень любила. Я имела несчастье потерять мать на втором году жизни. И только впоследствии от людей, хорошо ее знавших, и друзей, вспоминавших о ней с восхищением и благодарностью, узнала, сколь была она добродетельна, чувствительна и великодушна. Когда меня постигло это горе, я жила в одном из прекрасных имений своей бабки с материнской стороны и оставалась у нее до 4-летнего возраста. Затем мою любящую старенькую бабушку убедили привести меня в Санкт-Петербург, дабы у меня была возможность получить надлежащее воспитание. Спустя несколько месяцев вице-канцлер, старший брат моего отца, забрал меня из-под опеки доброй снисходительной старушки и стал воспитывать вместе со своей единственной дочерью в замужестве графиней Строгановой. Общая спальня, одни и те же учителя, даже платье из одной штуки материи, все, казалось, должно было бы сделать нас совершенно одинаковыми. Между тем, в жизни не было женщин более непохожих, нежели мы. Обращаю на это внимание тех, кто мнит себя знатоком в вопросах воспитания и создает теории, согласно своим взглядам на этот предмет, столь важный, столь решающий для благополучия человечества и вместе с тем столь плохо познанный, ибо со всеми своими многочисленными разветвлениями и во всей совокупности он не может быть объят умом одного человека. Не буду распространяться о своем роде. Его древность и различные блистательные заслуги моих предков так прославили имя графов Воронцовых, что ими могли бы гордиться даже люди, гораздо более меня придающие значение происхождению. Мой отец, граф Роман, младший брат канцлера, в молодости любил жизненные удовольствия, а, стало быть, мало занимался своими детьми. Он был чрезвычайно рад, когда дядя из чувства благодарности к моей покойной матушке, а также из дружбы к нему, взялся за мое воспитание. Две мои сестры находились под покровительством императрицы, и назначенные фрейлинами еще в детском возрасте жили при дворе. В родительском доме оставался один мой старший брат Александр. Мы часто виделись, я с детства привязалась к нему, испытывая безграничное доверие. Мы никогда не изменяли нашей дружбе. Младший брат жил у дедушки в деревне, но даже когда он приехал в город, с ним, как и с сестрами, я виделась очень редко. Останавливаюсь на этих обстоятельствах, потому что они повлияли на мой характер. Дядя не жалел средств, чтобы дать своей дочери и мне лучших учителей, и, согласно взглядам того времени, мы получили прекрасное образование. Знали 4 языка, особенно хорошо французский. Некий статский советник учил нас итальянскому. Когда мы изъявили желание брать уроки русского языка, с нами стал заниматься Бехтеев. Мы прекрасно танцевали, немного рисовали. К тому же обе обладали приятной наружностью, изысканными любезными манерами. Неудивительно, что нас считали хорошо воспитанными девицами. Но что же было сделано для развития нашего ума и воспитания сердца? Ничего. У дяди не было времени, а у тетки ни способности, ни желания. В ее характере гордость причудливо смешалась с необыкновенной чувствительностью и нежностью. Завершила мое воспитание и сделала меня тем человеком, каким я стала впоследствии, лишь случайность. То, что я заболела корью. С самого детства я жаждала быть любимой и хотела заинтересовать собой всех, кого любила. Когда же в возрасте 13 лет мне показалось, что я не вызываю таких чувств, я сочла себя отринутым существом. Тогда был издан указ, которым запрещались всякие сношения с двором тем семьям, где случились такие болезни, как оспа, корь и прочее, из опасения, что великий князь, впоследствии Павел I, может заразиться. При первых же признаках кори меня отправили в деревню за 17 верст от Петербурга. Помимо горничных меня сопровождали немка и жена некоего майора. Но этого было мало для моих чувств, для моего жаждущего любви сердца, ибо этих дам я не любила, а также не отвечала моему понятию о счастье, которое я связывала с жизнью в окружении нежных родных и друзей. Болезнь поразила главным образом глаза, из-за чего мне нельзя было читать, между тем я пристрастилась к книгам. Глубокая грусть, размышления над собой и людьми того круга, которому я принадлежала, изменили мой живой, веселый и насмешливый характер. Я стала серьезной, прилежной, говорила мало и лишь о том, что достаточно знала. Как только стало возможно, вся отдалась чтению. Любимыми моими авторами были Бёль, Монтескье, Вольтер и Буало. Я поняла, что одиночество не всегда бывает тягостным, и стремилась найти опору в мужестве, твердости и душевном спокойствии. Брат Александр уехал в Париж еще до моего возвращения в город. У меня не осталось никого, чья нежность могла бы смягчить боль сердца, уязвленного равнодушием, окружавшим меня, как мне казалось. Когда я погружалась в чтение, то была довольна и спокойна. Занятия музыкой доставляли наслаждение и развлекали меня. Но за пределами своей комнаты я тосковала. Из-за бессонных ночей, проведенных над книгами, и настроение, в котором я пребывала, у меня сделался болезненный вид, что встревожило и моего почтенного дядюшку, и даже императрицу. Елизавета приказала своему лейб-медику Бургаву позаботиться о моем здоровье, и тот проявлял неизменное усердие. Предполагалось, что меня истощает общий упадок сил. После внимательного осмотра и обследования врач объявил, что мое физическое состояние столь безупречно, как только можно пожелать, но, очевидно, меня гложет какое-то душевное страдание, и это отражается на внешнем виде. Поэтому меня забросали 1000 вопросов, большинство их, однако, не было порождено ни любовью, ни сочувствием, которых я жаждала». А стало быть, никто не добился от меня искреннего признания, да и вряд ли я сама могла понять свое состояние, вызванное моей гордостью, оскорбленной чувствительностью и самонадеянным решением добиться всего собственными силами, обойдясь без посторонней помощи. Сделаю я такое признание, его, пожалуй, сочли бы за упрек. Поэтому я решила не признаваться в том, что целиком меня захватило. Свой болезненный вид я объяснила единственной причиной – расстроенными нервами и головными болями. Между тем мой ум созревал. Спустя год я перечла об уме Гельвеция, и мне подумалось, что во втором томе этой книги автор развивает теорию, которая более соответствует принятым мнениям и существующему порядку вещей. Между тем, мысли, изложенные в первом томе, способны внести в общество смуту и разорвать звенья цепи, скрепляющие части, пусть даже разнородные, из которых состоит государство. Привожу здесь это соображение, ибо впоследствии оно доставило мне истинное удовольствие. Фаворит императрицы Елизаветы Шувалов, считая себя меценатом, выписывал из Франции все издаваемые там книги. Ради создания себе репутации он привечал иностранцев. От них-то ему стало известно о моем страстном увлечении чтением. Передали ему также некоторые мои высказывания и рассуждения, после чего он предложил быть моим библиотекарем и снабжать всеми литературными новинками. Эту любезность я особенно оценила позже, когда вышла замуж, и мы переехали в Москву, где в то время книгопродавцы предлагали только уже известные мне книги. К тому же большинство из них имелось и в моей библиотеке, которая насчитывала 900 томов. В этом году я приобрела энциклопедию и словарь Морери. Никогда самые изящные драгоценности не доставляли мне такого удовольствия, как книги. На покупку их я тратила почти все свои карманные деньги. У дяди в Петербурге постоянно бывали иностранцы, художники и писатели, послы различных дворов. Все они платили дань моей беспредельной любознательности. Я расспрашивала о разных странах, тамошних законах, правительствах, и, сравнивая с моей страной, возымела горячее желание путешествовать. Однако я не думала, что у меня когда-либо достанет на это мужество. Я полагала, что заявит о себе моя восприимчивость и болезненная возбудимость нервов, и они не выдержат впечатлений, оскорбляющих самолюбие и причиняющих боль сердцу, любящему родину. Мне казалось, я уже все испытала. И если бы кто-нибудь тогда сказал, какие мне предстоят страдания, я бы покончила с собой. У меня возникло предчувствие, что на этом свете я буду несчастна. Нежность, которую я испытывала к брату Александру, сделала из меня аккуратную корреспондентку. Я писала ему 2 раза в месяц и сообщала все городские, дворцовые и армейские новости. Эта переписка выработала мой лаконичный и страстный стиль. Мне хотелось вызвать его интерес, доставить ему удовольствие. И хорошо или дурно пишу я с той поры, слогом своим я обязана письмам к горячо любимому брату. Той же зимой великий князь, в будущем Петр III, и великая княгиня, потом справедливо названная великой, приехали к нам провести вечер и поужинать. Иностранцы обрисовали меня Екатерине пристрастной кистью, и у нее возникла уверенность, что я все время провожу в занятиях и чтении. Это сразу вызвало ее благосклонность и впоследствии повлияло на всю мою жизнь, вознеся на пьедестал, который никогда бы не был мне доступен. Я могла бы добавить, что кроме меня и великой княгини не было в то время женщин, занимавшихся серьезным чтением. Мы почувствовали взаимную симпатию. Обаяние же, исходящее от Екатерины, особенно если хотелось кого-либо покорить, было слишком сильным, чтобы наивное существо, которому не исполнилось и 15 лет, не отдало ей навек своего сердца. Однако у нее был могущественный соперник. Князь Дашков, с которым я была помолвлена. Но вскоре он проникся моими мыслями, и для соперничества между ними не осталось места. Великая княгиня осыпала меня любезностями и очаровала своей беседой. Возвышенность мыслей, знания, которыми, как я заметила, она обладала, запечатлели ее образ в моем сердце и воображении, и я привязалась к ней, видя в ней натуру, богато одаренную природой. Мне не показался долгим вечер, ведь она разговаривала лишь со мной. Эта встреча стала причиной многих событий, о которых я скажу впоследствии. В моем повествовании следует возвратиться к июлю и августу, которые предшествовали тому знаменательному вечеру. Мой дядя с женой и дочерью жили в Петергофе или в Царском селе при императрице. Недомогание, любовь к уединению и чтению удержали меня в городе. Я выезжала изредка в итальянскую оперу, не бывая более нигде, кроме двух домов. У княгини Голицыной, которая, так же, как ее муж, очень остроумный 65-летний человек, меня нежно любила, и у госпожи Самариной, чей муж был связан с семьей моего дяди и буквально ежедневно бывал у нас. Как-то госпожа Самарина заболела, и я приехала провести вечер и поужинать у нее». Свою карету я отослала, распорядившись, чтобы она вместе с горничной заехала за мной к 11 часам. Был чудесный вечер, и после ужина сестра госпожи Самариной предложила мне отправить приехавшую карету вперед и для Мациона пройти с ней до конца малолюдной улицы. Я согласилась. Не успели мы сделать несколько шагов, как навстречу нам из боковой улицы вышел мужчина, который показался мне великаном. Когда он был в двух шагах от нас, я удивленная спросила свою спутницу, кто это? Она назвала князя Дашкова. Прежде мы не встречались. Будучи знаком с Самаринами, он завязал разговор и пошел рядом с нами, изредка обращаясь ко мне с робкой учтивостью, что мне очень понравилось. Впоследствии я охотно приписывала благоприятное впечатление, которое мы произвели друг на друга при этой встрече, отчего мы оба не отпирались, Божьему промыслу, которого нам нельзя было избежать. В нашем доме князя Дашкова не принимали, и имя его никогда не произносилось, а то бы я услышала неблагоприятные для него вещи и узнала подробности некоего романа, что уничтожило бы всякую мысль о возможности союза между нами. Я не знала, что ему было известно обо мне до нашей встречи, но, несомненно, что связь его с одной близкой нашей родственницей, которую я не могу назвать, его явная вина перед ней — должны были бы отнять у него всякую надежду на то, что мы можем принадлежать друг другу. Словом, мы не были знакомы, и казалось нашему союзу никогда не бывать. Но небеса распорядились иначе. Ничто не могло помешать нам бесповоротно отдать сердца друг другу. Моя семья не чинила никаких препятствий нашему браку, и его мать-княгиня, которая страстно желала видеть сына женатым и постоянно, настойчиво, но тщетно склоняла его к супружеству, узнав, что он готов жениться, была вне себя от счастья. Хотя он и отверг ту женщину, которую мать предназначала для него, она одобрила выбор сына и от души дала согласие. Она была довольна, что их семья породнится с нашей. Когда князь понял, что он может быть счастлив только в браке со мной, он, получив от меня разрешение поговорить с моими родными, поручил князю Голицыну в первую же поездку в Петергоф просить моей руки у отца и дяди, уговорив их хранить сделанное предложение в тайне до тех пор, пока он съездит в Москву, чтобы испросить у своей матери согласие и благословение на свадьбу. Однажды, еще до отъезда князя в Москву, императрица поехала в итальянскую оперу. Ее сопровождали Шувалов и мой дядя, который пригласил Елизавету поужинать у него после спектакля. Чтобы подготовить прием, я осталась дома. Князь Дашков был у нас, как настоящая крестная мать. Императрица с большой добротой отнеслась ко мне и к моему жениху. Позвав нас обоих в отдельную комнату, она промолвила, что знает нашу тайну, очень похвалила князя за внимание к матери и сыновнее повиновение. Она пожелала нам всевозможного счастья, заверив, что не перестанет принимать самое горячее участие в нашей судьбе. Наконец, Елизавета сказала князю, что распорядится, чтобы фельдмаршал граф Бутурлин предоставил ему полугодичный отпуск для поездки в Москву. Сердечность, очаровательная нежность Ее Величества, которую она соблаговолила нам выказать, меня совершенно растрогали. Чувства мои были слишком явны и слишком сильны. Волнение могло принести мне вред. Императрица тихонько похлопала меня по плечу, поцеловала в щеку и сказала: «Успокойтесь, дитя мое, а то подумают, что я вас бронила». Никогда не забуду я эту сцену, которая еще сильнее привязала меня к государыне, имеющей такое доброе сердце. Когда князь возвратился из Москвы, он представился моей семье. И только из-за очень серьезной и опасной болезни жены вице-канцлера наша свадьба была отложена до февраля. Но поскольку и в назначенный срок тетушка еще не поправилась, венчание прошло без лишнего шума. Только в начале мая, когда здоровье больной перестало вызывать беспокойство семьи, мы смогли уехать в Москву. Для меня открылся новый мир, новая жизнь, перед которой я робела тем больше, что не находила в ней никакого сходства с тем, к чему привыкла. Большим затруднением для меня явилось то, что я довольно плохо говорила по-русски, а моя свекровь не знала никакого иностранного языка. Родственники ее, в большинстве люди преклонного возраста, хотя и были очень снисходительны ко мне, поскольку все они нежно любили моего мужа и горячо желали, чтобы он женился, ибо князь был последним в роду Дашковых. Однако было ясно, что они хотели бы видеть во мне москвичку, между тем, как я оказалась им чужестранкой. Решив заняться русским языком, я вскоре в этом весьма преуспела и получила одобрение со стороны новых родственников. По отношению к ним в течение всей их жизни я продолжала сохранять уважение и оказывать им нежную заботу, хотя любая другая женщина 20 лет посчитала бы наши родственные узы расторгнутыми. Они платили мне искренней и настоящей дружбой, сохранившейся даже после смерти моего мужа. 21 февраля следующего года я родила дочь. А в мае мы со свекровью отправились в Троицкое. В обществе моего клавесина и моей библиотеки время пролетело, как на крыльях. В июле мы с мужем побывали в его орловских имениях. Я снова забеременела, но князь предпринял так много мер предосторожности, что дорога мне не была в тягость. Отпуск мужа подходил к концу, и, вернувшись в Москву, мы написали моему отцу в Петербург, прося добиться продления отпуска, чтобы дать мне время оправиться после родов. Императрица Елизавета была слаба и больна, придворные начали угождать наследнику. Это, я думаю, доставило великому князю непосредственное командование гвардейским Преображенским полком, где он был тогда подполковником, а мой муж — штабс-капитаном. Просить отсрочку еще на 5 месяцев следовало у великого князя. Он верно думал сделать любезность и заявил, что откажет в отпуске, если князь Дашков не приедет в Петербург на 2 недели. Мой отец верил в дружеское отношение Петра и настаивал, чтобы муж предпринял эту непродолжительную поездку. Я была безутешна. Мысль о разлуке с мужем настолько меня опечалила, что я, предвосхищая боль расставания, не могла наслаждаться счастьем, пока он еще был со мной. Возможно, здоровье мое от этого пострадало. Наконец, когда 8 января муж уехал, мною овладело такое горе, что начались лихорадка и бред. Но, мне кажется, болезнь больше гнездилась в нервах и мозгу, чем в крови, и, видимо, упрямством, с каким я постоянно отказывалась принимать что-либо из лекарств, прописанных врачами, можно объяснить, что через несколько дней все прошло, и остался лишь упадок сил. Я много плакала, и это приносило облегчение стесненному сердцу и нервам. Из-за слабости и благодаря заботам младшей заловки пришлось отложить перо, которым день и ночь собиралась писать мужу. Надо помнить, что мне было всего 16 лет, и я страстно любила мужа. Их высочество проявили много доброты к князю и пригласили его принять участие в катании на санях, происходившем в Ораниенбауме, из-за чего он, к несчастью, сильно простудился. Однако, зная, что если он не вернется в назначенный срок, его жена и мать не вынесут тревоги за него, князь с больным горлом покинул Петербург. В течение всего пути он выходил из кареты только чтобы промочить горло чаем. Прибыв на московскую заставу, он почувствовал, что потерял голос и не может сказать ни слова. Он понимал, что его появление дома в таком виде будет пагубным для матери и жены, которые теряли голову при малейшем его недомогании. Князь знаками объяснил лакею, что хочет остановиться в доме сестры его матери, госпожи Новосильцевой, где прополощет горло, чтобы, явившись к нам, иметь возможность произнести несколько слов. Тетушка, увидев состояние князя, заставила его лечь в постель и послала за доктором. Дабы не вызвать у нас ни малейшего подозрения, они решили задержать почтовых лошадей, чтобы на завтра утром он приехал к нам якобы прямо из Петербурга. Врач нашел, что больной начал потеть, и потребовал, чтобы он остался в постели до утра. Было 1 февраля, и хотя морозило умеренно, казалось весьма благоразумным не подвергать князя опасности усиления простуды. Однако то, что произошло вскоре после приезда князя, могло бы привести к роковым последствиям. Моя горничная, существо крайне легкомысленное, была не старше меня. Она знала, что у меня начались схватки. Свекровь со своей сестрой, княгиней Гагариной, которая присутствовала и при моих первых родах, уже в течение нескольких часов находились вместе с повитухой в моей комнате. Девушка, воспользовавшись тем, что я на минуту вышла в кабинет, сообщила мне о приезде князя. Я вскрикнула. Но, по счастью, свекровь, которая была в соседней комнате, ничего не услыхала. Горничная заклинала меня молчать, потому что князь запретил говорить, что он в Москве, но не может приехать домой, а остановился у своей тетки. Нужно представить себе 17-летнюю, без памяти влюбленную женщину, с горячей головой, живым воображением, не ведавшую другого счастья, как любить и быть любимой, считавшую богатство и почести бременем, совершенно ненужным для счастья и спокойствия, чтобы вообразить, какое действие произвело на меня неосторожное признание моей горничной. Собрав все силы, я вернулась к себе и с самым спокойным видом сказала княгине-матери, что больше не чувствую болей, и что, наверное, желудочную колику я приняла за схватки, а роды, видимо, как и первые, продлятся более 20 часов. Я умоляла свою дорогую свекровь и дорогую тетушку пойти к себе, отдохнуть, пообещав, что когда начнутся настоящие схватки, позову их, и тогда непременно попрошу присутствовать при родах. Когда они меня оставили, я осведомилась у акушерки, желает ли она меня сопровождать. Та широко раскрыла глаза и, решив, что перед ней сумасшедшая, заявила на своем селесском наречии, что не намерена поощрять сумасбродство и отвечать перед Богом за смерть невинного младенца, ибо была убеждена, что роды начнутся в самом скором времени. В отчаянии от ее отказа я взволнованно объяснила ей, что хочу только повидать мужа, который находится в 2 шагах, больной или раненый, потому что не может явиться домой, и что, если она откажется меня сопровождать, я пойду пешком одна. «Бог мой!» — воскликнула она. «Это еще хуже!» «Иначе невозможно!» — ответила я, «потому что окна свекрови выходят во двор, и когда будут запрягать лошадей и вывозить сани, она услышит шум, а я ни за что на свете не хочу напугать ее до смерти. Если вдруг она обнаружит, что я ушла, да к тому же она может меня задержать». Наконец повитуха сжалилась и согласилась идти со мной. Вместе со старым слугой, который обычно читал свекрови вслух молитвы, они повели меня, поддерживая под руки. Едва я спустилась на 2 или 3 ступеньки, начались схватки. Акушерка хотела заставить меня вернуться и тащила вверх по лестнице, но я, вытянув ноги и навалясь на нее всем телом, старалась соскользнуть вниз. В конце концов, с остановками мы спустились с лестницы, пересекли улицу. По дороге к тетушкиному дому у меня было не меньше 5 схваток. Не понимаю, как поднялась я по высокой лестнице. Видно, небу было угодно, чтобы я это перенесла. Войдя в комнату, где лежал муж, и увидев, какой он бледный, я потеряла сознание. Меня вынесли и уложили на постель, разложенную прямо в санях. Ее принесли из нашего дома. Свекровь ничего не слыхала. Акушерка, добрый старик и 3 тетушкиных слуг подняли меня из саней и внесли в мою комнату, где я очнулась из-за сильных схваток. Я послала за свекровью, поскольку она приказала ее разбудить, когда начнутся роды. В 11 часов ночи мать-княгиня с сестрой пришли ко мне. Не прошло и часа, как у меня родился сын, названный Михаилом. Воспользовавшись минуткой, когда свекровь вышла, я велела горничной послать доброго старика объявить мужу, что счастливо разрешилась сыном. Впоследствии, содрогаясь от страха, я слушала рассказ князя о том, как с повитухой и стариком я появилась у его кровати и упала в обморок, как он разгневался от того, что не сохранили его тайну, ведь он обольщался мыслью, что никто в нашем доме не узнает о его приезде, какой ужас объял его при известии, что у меня начались схватки, как в комнату, ломая руки, вбежала тетушка, как вскочил он с постели, чтобы меня проводить, а тетка убеждала его лечь, уверяя, что княгиня-мать ничего не знает и спит. Наконец, как в тот миг, когда пришел старик, князь почти без памяти поднялся с кровати, как безмерна была его радость, он расцеловал старого слугу, отдал ему свой кошелек и больше не пожелал ложиться. Он велел позвать священника, чтобы отслужить благодарственный молебен за благополучное разрешение. Вот так из-за моего безрассудного поступка тетушка и весь дом целую ночь не сомкнули глаз. В 6 часов утра, когда мать его обычно отправлялась к ранней обедне, князь приказал заложить почтовых лошадей в свою дорожную карету и подъехал к дому. Свекровь, увидев, что экипаж въезжает во двор, вышла встретить сына на лестницу, но, испугавшись его бледного лица и заметив горло, перевязанное платками, и Саше бросилась вниз, и если бы у него не достало ловкости и силы подхватить ее, произошел бы трагический случай. Одним словом, чрезмерная любовь матери и жены порядком измучила его на этот раз. Он внес мать в наши апартаменты, а не к ней, и потому смог побыть возле меня. Радость, усиленная пережитыми страхами, прибавила нам силы. Свекровь, дабы сохранить приличие, распорядилась поместить кровать князя в его туалетной, смежной с моей спальней. А мы с мужем испытывали муки Тантала, не могли ни видеться, ни разговаривать. Я понимала, что мужу было удобнее в отдельной комнате, но поскольку у меня не было сил подняться и сходить к нему хоть на минутку повидаться, мне оставалось только плакать. Вскоре мы кое-что придумали. Свекровь приставила ко мне на ночное дежурство добрую старую служанку, которая стала нашим Меркурием. Когда княгиня покидала сына и шла отдыхать, мы писали друг другу нежные записки, а старушка их передавала. Ночью, когда муж спал, я писала ему, чтобы утром, проснувшись, он получил мое послание от нашего услужливого Меркурия. От постоянных слез и поздних писаний, внушенных нам безмерной нежностью, что люди холодные, возможно, назовут ребячеством, а я их, в свою очередь, назову бессердечными и бесчувственными. У меня заболели глаза. И вот теперь, когда минуло 40 печальных лет с тех пор, как я потеряла моего обожаемого мужа, видит Бог, я вовсе не считаю, что нам не следовало предаваться ребячеству. На 3-й день, верно, пожалев мои глаза, старушка выдала меня свекрови, которая, беспокоясь о моем здоровье, сделала мне выговор. И даже уже смягчившись, она пригрозила, что отберет бумагу и перо. К счастью для нас всех, нарыв в горле князя прорвался, лихорадка прекратилась, и он смог время от времени находиться возле меня. Выздоровление мое затянулось, но все же постепенно силы стали возвращаться, а 17 лет сделали свое дело. Здоровье мое поправилось. В деревню мы не поехали, потому что должны были отправиться в Санкт-Петербург. Я была рада повидаться с родными и не чувствовать себя постоянно сбитой с толку теми обычаями, с какими мне приходилось сталкиваться при разных обстоятельствах во многих домах. Уклад московской жизни был совершенно не похож на тот, к какому я с детства привыкла в доме дяди, каковой с полным основанием можно назвать княжеским дворцом, отмеченный самым изысканным и современным европейским вкусом. День отъезда был назначен на 10 июня, но различные помехи и настоятельные просьбы свекрови побыть у нее подольше задержали нас, и мы приехали в Петербург только 28 июня. День этот год спустя стал самым памятным и славным днем для моей родины. И тогда он был для меня радостным и счастливым. С живостью выглядывала я в окно кареты. Петербург показался мне таким прекрасным. В любую минуту ожидала я встретить на улице кого-нибудь из родных. Когда мы приехали в дом, нанятый мужем, я была как в лихорадке. Устроив дочь в смежной с моей комнате, я отправилась к отцу и дяде, но ни того, ни другого не было в городе. На следующий день отец сообщил мне, что по приказу императрицы те из офицеров Преображенского полка, кто получил приглашение их высочеств, должны были вместе с женами прибыть в Ораниенбаум, и что мы с мужем были среди тех, кого великий князь пригласил. Меня это опечалило по двум причинам. Не привлекала зависимость от придворной жизни и не хотелось расставаться с дочерью. Отец мой был настолько любезен, что предложил нам поселиться в его доме, расположенном между Петербургом и Ораниенбаумом, и мое беспокойство рассеялось. Вскоре мы переехали в отцовский дом и на следующий день отправились на поклон к их высочествам. Великий князь сказал мне: «Хотя вы и не хотите здесь жить, все же приезжать должны ежедневно, и я желаю, чтобы вы больше бывали у меня, чем у великой княгини». Ничего не ответив, я твердо решила под разными предлогами не ездить каждый день в Ораниенбаум, а, бывая там, проводить время, сколько удастся, в обществе великой княгини, которая оказывала мне такое внимание, каким она не удостаивала ни одну из обитательниц Ораниенбаума. Вскоре великий князь заметил дружбу его супруги со мной и то удовольствие, какое доставляет мне ее общество. Однажды, отведя меня в сторону, он сказал очень странную фразу, которая, однако, показывает его простоту и добродушие. «Дочь моя, помните, что разумнее и безопаснее иметь дело с такими простаками, как мы, чем с великими умниками, которые выбрасывают лимон, выжив из него сок». Я ответила, что не понимаю значения сказанных им слов, но что его высочество, должно быть, помнит, что императрица, его августейшая тетка, приказала нам являться также и ко двору великой княгини. Должна отдать справедливость моей сестре, графине Елизавете. Она никоим образом меня не стесняла и никогда не требовала, чтобы я находилась в ее обществе. После разговора со мной великий князь, как я заметила, заключил, что я просто дурочка. Однако мне нечасто удавалось уклониться от праздников, которые великий князь задавал в лагерях, где его высочество и его генералы непрерывно курили свои трубки. Но тут хоть клубы дыма нас не так беспокоили, их из палаток выдувало ветром. Празднества обычно заканчивались балом и ужином в грюнзале, стены которой были сплошь покрыты сосновыми и еловыми ветвями. В лагере и на пиршествах у великого князя говорили главным образом по-немецки, и те, кто не владел языком, должны были, по крайней мере, знать имена и некоторые общеупотребительные выражения, дабы не стать предметом насмешек. Если праздник проходил в имении великого князя, где у него был совсем простой дом, и он собирал не такое многочисленное общество, то после чая и пунша играли в кампи, игру глупую, но очень любимую его императорским высочеством. Какая значительная разница в препровождении времени здесь и у великой княгини! Там господствовали ум, тонкий вкус и приличие. Казалось, ее императорское высочество относилось ко мне со все возрастающим дружеским чувством, и мы с мужем с каждым днем все сильнее привязывались к этой женщине, столь выдающейся по уму, по знаниям, по величию и смелости мыслей. Императрица в это время жила в Петергофе, и у великой княгини было разрешение раз в неделю ездить туда повидаться с сыном, великим князем Павлом. Если Екатерина знала, что я не в Ораниенбауме, она на обратном пути останавливалась у нашего дома, приглашала меня в свою карету, и остаток вечера мы проводили у нее. Когда великая княгиня не ездила в Ораниенбаум, то писала мне. Между нами установилась переписка, и возникло доверие, составляющее счастье моей жизни». Я была так привязана к великой княгине, что пожертвовала бы ей всем, за исключением мужа. По возвращении в город наступил новый распорядок придворной жизни. Я больше не виделась с Екатериной, но переписывались мы довольно часто. На одном из торжеств, происходившем во дворце, давался обед на 80 персон. За столом великий князь в присутствии своей супруги стал обсуждать связь конногвардейца Челищева с графиней Гендриковой, племянницей императрицы Елизаветы. С чисто прусской грубостью и под влиянием выпитого вина великий князь заявил, что Челищев заслуживает, чтобы ему отрубили голову, дабы другие офицеры не смели ухаживать за фрейлинами и родственницами государыни. Гольштинские мошенники согласно кивали и восклицаниями выражали свое одобрение. «Ваше императорское высочество», — возразила я, — «я никогда не слышала, чтобы взаимная любовь влекла за собой такое деспотическое и ужасное наказание, как смерть возлюбленного». «Вы ребенок», — ответил он, — «и не понимаете, что если проявить слабость и не наказывать смертью тех, кто этого заслуживает, могут иметь место всякого рода беспорядки и неповиновения». «Но, ваше императорское высочество», — продолжала я, — «вы говорите о предмете, внушающем неимоверный ужас всем присутствующим, ибо за исключением ваших уважаемых генералов, большинство тех, кто имеет честь быть вашими гостями, родились в то время, когда смертная казнь уже не применялась». «Это-то и скверно», — возразил великий князь. «Отсутствие смертной казни вызывает много беспорядков и уничтожает субординацию и дисциплину». Все кругом молчали. Разговор шел только между нами. «Говорю вам», — добавил он, — «что вы ребенок и не понимаете подобных вещей». «Признаюсь, что я действительно ничего в этом не понимаю, но зато я знаю, что императрица, ваша августейшая тетушка, еще жива, и что ваше высочество об этом забыли». Взоры всех присутствующих устремились на меня. В ответ великий князь показал мне язык, как делал он даже в церкви, дразня священников, чему я была очень рада, потому что эта выходка показывала, что он на меня не сердится и, кроме того, избавляла от дальнейшего спора. Поскольку среди приглашенных было много гвардейцев и офицеров из кадетского корпуса, в котором великий князь считался главноначальствующим, то разговор этот вскоре стал известен всему Петербургу, снискал мне доверие и вызвал похвалы. На следующий день великая княгиня отозвалась обо мне самым лестным образом. Что до меня, то я не придала спору с Петром особого значения, потому что из-за неопытности в светской и особенно в придворной жизни не понимала, насколько опасно, тем более при дворе, делать то, что почитается долгом каждого честного человека — всегда говорить правду. Не знала я и того, что если вас может простить сам государь, то его приближенные не простят никогда. Благодаря этому незначительному случаю и нескольким другим в таком же роде я приобрела славу патриотки и искреннего твердого человека. И то доверие, которым меня жаловали некоторые офицеры, связанные с моим мужем. Состояние здоровья императрицы Елизаветы с каждым днем ухудшалось. Вся моя семья, и особенно дядя, вице-канцлер, была погружена в глубокую скорбь, которую я искренне разделяла, потому что нежно любила свою крестную мать. Кроме того, пребывание в Ораниенбауме открыло мне глаза на то, что ждет мою родину, если престол займет необразованный, ограниченный наследник, не любящий русский народ и ставящий себе в заслугу подчинение прусскому королю, которого он в кругу друзей называл «король, мой повелитель». В середине декабря я заболела и несколько дней пролежала в постели, но, узнав, что государыне жить осталось недолго, надела теплые сапоги, закуталась в шубу и, выйдя из кареты недалеко от деревянного дворца на Мойке, где тогда обитали императрица и императорская семья, пошла пешком во дворец, несмотря на недомогание. По маленькой лестнице, о которой я знала от людей их высочеств, я незаметно проникла в покои великой княгини в столь неурочный час. Была полночь, 20 декабря. По счастливой случайности в передней мне встретилась первая камеристка ее высочества, Екатерина Ивановна, которая спасла меня от серьезных неприятностей. Ведь, не зная расположения комнат, я вполне могла попасть в лакейскую Петра, а не в апартаменты его супруги. Назвав себя, я объявила, что мне нужно поговорить с великой княгиней. «Она в постели», — сказала камеристка. «Все равно», — ответила я, — «мне необходимо ее видеть». Мне удалось завоевать расположение и доверие женщины, которая, впустив меня в комнату, пошла доложить. Ее высочество была чрезвычайно удивлена и не хотела верить Екатерине Ивановне. Зная о моей болезни, она не могла представить, как в жестокий мороз я решила пойти пешком. Не побоялась, что все входы и выходы охраняются гвардейцами. «Ради бога, пусть она войдет!» — вскричала Екатерина. Я вошла. Великая княгиня действительно была в постели. Она усадила меня на кровать и не позволила говорить, пока не согрею ноги. Увидев, что я немного пришла в себя и отогрелась, она спросила: «Что привело вас, дорогая княгиня, ко мне в такой поздний час и побудило рисковать здоровьем, столь драгоценным для вашего супруга и для меня?» «Ваше высочество, я не могла долее противиться желанию узнать, что можно сделать, чтобы развеять тучи над вашей головой. Доверьтесь мне, ради бога, я заслуживаю вашего доверия и надеюсь и в дальнейшем его заслужить. Скажите, каковы ваши намерения? Что вы думаете предпринять ради своей безопасности? Императрице остается жить несколько дней, может быть, несколько часов. Могу ли я быть вам чем-нибудь полезной? Приказывайте, повелевайте мною». Великая княгиня залилась слезами. Взяв мою руку и прижав ее к сердцу, она ответила: «Я вам невыразимо признательна, дорогая княгиня, и поверьте, что со всей искренностью и полным доверием к вам я говорю, что у меня нет никакого плана. Я не могу ничего предпринять, а должна и хочу мужественно встретить то, что должно случиться. Единственная надежда моя на Бога, и я предаю себя в Его руки». «Ну что ж, ваше высочество, — сказала я, — в таком случае за вас должны действовать ваши друзья. И я не уступлю другим в рвении к жертвам, которые готовы принести ради вас. Ради бога, княгиня, не подвергайте себя опасности из-за меня и не навлекайте несчастья, о которых я буду вечно сожалеть. Да и возможно ли что-нибудь предпринять?» «Теперь я могу сказать вам только одно, — ответила я. — Не будет сделано ничего, что могло бы вас компрометировать. Если я пострадаю, то одна, и у вас никогда не будет оснований, вспоминая о моей преданности, связывать ее с личным огорчением или несчастьем». Великая княгиня хотела говорить еще, предостеречь меня от рвения, энтузиазма и, может быть, неосмотрительности, связанной с неопытностью, присущей 17 годам, но я прервала ее и, поцеловав руку, сказала: «Мне нельзя долей оставаться у вас, не подвергая нас обеих опасности». Она бросилась в мои объятия, и несколько минут мы сидели, прижавшись друг к другу. Наконец я встала с постели и, оставив взволнованную Екатерину в большом смятении, вернулась к карете, совершенно обессиленная. Каково было удивление моего мужа, когда, придя домой, он не застал больной жены. Однако он беспокоился недолго. Я приехала вскоре после его возвращения. Я ему объяснила причину, побудившую меня выйти из дома, и поведала о твердо принятом решении послужить родине и спасти великую княгиню. Князь, хотя и боялся, что тайный ночной визит повредит моему здоровью, все одобрил и хвалил меня гораздо больше, чем я того заслуживала.